До окончания занятий в консерватории оставалось полчаса. Артур решил провести их не просто в ожидании, а с пользой. В размышлениях, что интересного он может предложить Диане, чтобы она не заскучала в его обществе. А предложить он мог не так уж и много, как выяснилось. Исходя из собственного узкого круга интересов, Артур пришел к выводу, что экскурсия в магазинчик Семена Исаковича будет наиболее захватывающей из всех имеющихся вариантов. Ну не мог же он предложить ей прогуляться на морское побережье, как сам делал практически каждый день. Что он ей скажет? «Давай любоваться морем, а потом закатом, когда огромный диск солнца тонет в темной водной глади?» Сам он мог наблюдать это до бесконечности. Каждый раз закат был не похож на все остальное. Каждый раз Артур улавливал малейшие нюансы, заметные только ему. Но Диана может посчитать это занудным. Аллея художников тоже отпадала, там они уже были. А потом это Артуру нравилось наблюдать за работой других, знакомых ему художников, в надежде почерпнуть что-то новое для себя в их технике рисования. Диане, скорее всего, это покажется скучным и неинтересным. Размышляя так, Артур вдруг осознал, что живет замкнуто и интересуется малым. Его никогда не тянуло поколесить по свету, как заядлых романтиков. Он не искал славы, как честолюбивые личности. Он просто жил так, как хотел, как подсказывала ему интуиция. Артур испугался, что его жизнь, о которой он раньше даже не задумывался всерьез, может показаться Диане скучной. И самое страшное, что случись так, он не сможет ничего изменить, просто потому что не знает, как можно жить по-другому. «Привет!» — услышал он голос Дианы. Оказывается, он так задумался, что пропустил момент, когда открылась тяжелая входная дверь, выпуская на волю его Диану. В первый момент Артур растерялся, увидев рядом с любимой незнакомую девушку с вежливой улыбкой на губах. «Это Лиля, моя подруга, а это Артур», — представила их друг другу Диана. Артур заметил, что она какая-то грустная, и глаза немного покраснели, как будто плакала не так давно. «Очень приятно». Артур не сразу сообразил, что незнакомая девушка, которую звали Лиля, схватила его руку и энергично ее потряхивает в знак приветствия. «Мне тоже», — сказал он и замолчал, не зная, что можно добавить. Как всегда случалось, когда происходило что-то, чего он не мог предвидеть в своих отношениях с Дианой, появлялась неловкость, от которой он не знал, куда деть себя. «С утра ничего не ела и ужасно проголодалась», — воскликнула Лиля, картинно хватаясь за живот. — У меня так бурчит в животе, что, наверное, все слышат. — Я не слышу, — сказал Артур и тут же испугался, что ляпнул что-то не то. Диана продолжала молчать, что Артуру особенно не нравилось и заставляла нервничать. — Может, завернем в кафешку? В нашу, за углом. Перекусим, — обратилась Лиля к Диане. — Давай. Ответ Дианы прозвучал достаточно вяло. От всяких мыслей и переживаний аппетита у нее не было, хотя кроме бутерброда и чашки кофе, которую Мона буквально заставила ее проглотить с утра, она больше ничего не ела. «Тогда потопали». Лиля спустилась с крылечка, всем своим видом показывая, что нужно следовать ее примеру. Артур с Дианой пошли за ней, думая каждый о своем. «Ты плакала?» — спросил Артур под аккомпанемент, шествующий немного впереди Лили, о том, как хорошо, что осень долго радует их погожими деньками, оттягивая дождливо-слякотное время. «Нет, просто не выспалась. Полночи вчера проболтали с Моной», — соврала Диана, не признавшаяся бы даже под страхом смерти, что плакала из-за него. «Я написал этюд с тобой», — вновь произнес Артур. «Хочу, чтобы ты его увидела». «Да». Без энтузиазма отреагировала Диана. «Спасибо». Артур не мог понять, что с ней происходит. Все же было хорошо вчера. Они смеялись и шутили, не торопились расстаться после дня рождения Оксаны, намеренно медленно гуляя по направлению к дому бабушки Дианы. Правда, в самом конце он сплоховал, ошарашенной новостью о цвете ее глаз и волос. Но вряд ли она что-то заметила и заподозрила. Так что же произошло за те несколько часов, что они не виделись? В кафе пахло настолько аппетитно, что Диана почувствовала внезапный приступ голода. «Ой, мамочки, сейчас умру!» Лиля первая схватила меню, как только они уселись за круглый столик у окна. «Что бы такое заказать, чтоб побольше и денег поменьше?» «Что будешь?» — спросил Артур у Дианы, когда неизвестно чем недовольная официантка принесла еще одно меню. Первая Лиля загробастала себе, сосредоточенно читая, что-то прикидывая в уме и предвкушенно улыбаясь. «У них тут лазанья есть вкусная. Есть?» Диана наклонилась к Артуру, заглядывая в меню. От ее близости и запаха пионов у него мгновенно закружилась голова. Не к месту он подумал, что правы те, кто утверждают, что любовь есть химический процесс. Иначе он не мог объяснить свою реакцию. «Можно вас?» Лиля призывно помахала хмурой официантке. Сделав заказ из нескольких блюд, она бодро подытожила. «А еще принесите нам виноград. Red Globe, Кишмиш, Изабеллу и розовый крупный. Всех по одной грозди и не слишком большой». «Он совсем недорогой, зато опупенно вкусный», разъяснила она Артуру с Дианой, изумленной ее рассматривающим, когда официантка удалилась, записав все заказы. Несмотря на изначальную неловкость, за плотным обедом завязалась непринужденная беседа. Лиля, утолив первый голод, подобрела и начала буквально забрасывать Артура вопросами. Узнав, что он портретист, она вцепилась в него клещами. «А можете вы нарисовать мой портрет?» «Могу. Почему нет?» «Говорят, что я фотогеничная. Вы тоже так считаете?» Диана в который раз позавидовала таланту подруги везде чувствовать себя непринужденно. Так естественно Лиля общалась с Артуром, как она, Диана, не могла. Возможно, пока, а скорее всего и никогда не сможет. Подруга с подлинным интересом спрашивала его об учебе, работе, даже заработках. Причем вопросы ставила так, что они не казались праздными или заданными из чувства вежливости. Ее на самом деле все это интересовало. «Я никогда не рассматриваю модели с точки зрения фотогеничности», — ответила Лиля Артур. Ему нравилась эта девушка, под чьей легкомысленной внешностью прятался пытливый ум. «Для меня все модели личности, понимаете? В каждом человеке есть что-то особенное, свое, и мне интересно разглядывать это. Редко когда бывает, что я не вижу ничего интересного. От этого страдаю, честно говоря. Не верю, что такое возможно». «Как здорово!» Лиля мечтательно закатила глаза. «Хотела бы я тоже так». Диана практически не участвовала в беседе, бросая иногда ничего не значащие фразы, и то только тогда, когда обращались к ней. Она видела, что Артур произвел на подругу хорошее впечатление и не знала, рада этому или нет. Она замечала, как Артур постепенно раскрепощается благодаря умению Лили сближаться с людьми. Ей нравилось сидеть и просто наблюдать, как он говорит, улыбается. Какие у него красивые глаза, когда он с теплотой смотрит на Лилю, когда его зрачки не расширены от лихорадочного возбуждения, как обычно бывает при общении с ней. «Хочешь виноград?» — спросил Артур у Дианы, беря ее под столом за руку. «Да, хочу вон тот, розовый». Диана не разбиралась в сортах винограда так, как Лиля, которая безумно любила его. Она не знала, что розовый виноград на самом деле называется Red Globe — красный глобус, а розовый крупный на самом деле далеко не розовый, а фиолетовый. Она выбрала тот, что ей больше всего понравился по цвету. Артур не подозревал, что в обыденной ситуации столкнется с подобными трудностями. Он смотрел на тарелку с виноградом и пытался определить, какой из них розовый. Вспоминая теорию, прикидывал, что розовый – это что-то среднее между красным и белым. Если красный принять за самый темный, то какой тогда розовый? Тот, что немного светлее или светлее намного? А если учесть, что на тарелке лежало 4 оттенка серого, то Артур совершенно не понимал, какой из них розовый. Он аж вспотел от волнения и напряжения, когда Лиля со смехом произнесла. «То, что нам кажется розовым, на самом деле красное. Парадокс, правда?» Она машинально схватила кисть винограда с тарелки и протянула ее Диане. Артур незаметно перевел дух, надеясь, что его разглядывание винограда не затянулось слишком надолго. «Вот скажите мне, почему он называется красным, когда на самом деле наирозовейший? А этот?» — она ткнула в розовый крупный. «Совсем не розовый, а серо-буро-малиновый». «Какой?» — удивился Артур. «Ну, так говорят, что ни разу не слышали. Серо-буро-малиновый». Лиля опять звонко рассмеялась, заражая смехом Артура с Дианой. «А еще как это говорят? Пойду-ка я попудрю носик. Не хочешь со мной?» — спросила она у Дианы, в то время как глаза, устремленные на подругу, приказывали той следовать за ней. «Мой вердикт, он супер!» — без предисловия высказала Лиля, как только они с Дианой оказались в туалете. умный, спокойный, добрый и очень-очень талантливый». «Откуда ты знаешь?» – засмеялась Диана. Как ни странно, она была довольна оценкой подруги. На душе сразу потеплело. «Что? Что он талантливый?» – уточнила Лиля. «Ну да, ты же не видела его картин. И я тоже. Это совсем не обязательно. Достаточно послушать, как он это делает. Сразу видно, что живопись для него все. А еще для него все ты». Лиля стала такой серьезной, какой ее редко наблюдала Диана. «Знаешь, он так смотрит на тебя, что мне показалось... Только не подумай, что хочу напугать тебя. Мне показалось, что, потеряй тебя, он умрет. Понимаешь? У тебя получилось». «Что?» — не поняла Лиля. «У тебя получилось напугать меня».